Почему Баранов решил взять в жены туземную девушку? Не только красота ее склонила Баранова к такому важному решению. Политические виды, несомненно, играли не меньшую роль. Баранов понимал, что такой брак еще больше укрепит его положение среди туземных племен, во владениях которых ему приходилось действовать. Если даже половина колышских родов после женитьбы станет ко мне дружественно, я выиграю многое, — думал он. Мы находимся еще только у входа в места, обильные морскими бобрами. От индейцев, живущих на юге, зависит многое. Весь следующий день прошел в трудах и заботах. Утром Александр Андреевич выехал осмотреть небольшой лесок, найденный в одном из разлогов Чугачской губы. Промышленные утверждали, что деревья в том лесе пригодны для постройки судов. Деревья оказались и впрямь пригодными для членов корабельных и для обшивки. Встретилось и твердое яблоневое дерево, из которого делали шкивы и блоки. Это очень обрадовало правителя. По пути Баранов осмотрел устье бурливой речки, впадавшей в залив. Здесь промышленные нашли много кусков каменного угля. Целый день небо хмурилось, собирался дождь, промозглый ветер проникал сквозь одежду и заставлял людей, зябко поеживаясь, ускорять шаги. Вернулись в лагерь к 6 часам вечером. От усталости Баранов не чувствовал под собою ног. Он к пище не притронулся и, напившись по обыкновению горячего чаю, повалился спать. Засыпая, Александр Андреевич успел сказать Кускову: «Поставь дозорных, по 2 пусть стоят». Кусков, не теряя времени, тут же вышел из дома. Сыпался нудный аляскинский дождь. Он стучал по тесовой крыше, шлепал по лужам, надувая пузыри. Во время такого дождя на душе делается тоскливо и неприютно. Могучая океанская зыбь, залитая белой кружевной пеной, шла и шла от юго-востока. Накатываясь на скалистые берега, она с грохотом разбивалась. Несмолкаемый грохочущий гул прибоя был главной особенностью прибрежного края Аляски. В 2 десятках шагов от домика промышленных, где расположился Баранов, раскинули свой табор кадьякцы. Они давно забрались под байдарки и спали крепким сном. Сегодня и у них был праздник. Они встретились со своими родственниками, освобожденными из цепких рук Коновалова. Назначив дозорных из русских промышленных, Кусков направился в теплый дом, и вскоре его прерывистый с раскатами храп влился в общий хор спящих. Наступила ночь, глубокая и мрачная, без одной звездочки. Океан по-прежнему грохотал в прибрежных скалах. Около полуночи раздался отчаянный вопль. Закричал кадикский охотник, внезапно во сне пораженный копьем. Почти одновременно раздались выстрелы дозорных. Индейцы в темноте близко подползли к лагерю и принялись колоть и резать спящих. Русские бросились к оружию и в темноте отражали нападающих. Неожиданным неприятелем оказались якутские индейцы. Они были в воинских доспехах. Деревянные латы, обвитые китовыми жилами, хорошо отражали удары копий и ножей. Лица прикрыты устрашающими деревянными масками, изображавшими морды медведей и волков. На головах высокие крепкие деревянные шапки. На многих воинах поверх деревянных лат наброшены притолстые лосиные плащи, непробиваемые ружейными пулями. В темноте одетые в доспехи индейцы казались сказочными, страшными чудовищами. «Заряжай, стреляй, не пугайся!» — раздавались приказы Александра Андреевича. Он сам в первых рядах руководил боем. Какой-то индеец, бросив копье, попал ему в грудь, но стальная кольчуга спасла правителя. Индейцы, повинуясь громкому голосу вождя, дружно вели атаку. Число русских было невелико, промышленные ослабели, но сражались отчаянно, понимая, что помощи ждать им неоткуда. Колыши, встретив упорное сопротивление и непрерывный огонь из ружей, отступили, хотя на каждого русского приходилось 5 неприятелей. Не помогла колышам и внезапность нападения на лагерь. Бой длился 3 часа, колыши отступили, оставив своих убитых. Промышленные захватили 5 раненых, их привели к правителю. В избе чадно горел фитиль в глиняной чашке с китовым жиром.